Глава 3. Диктатура пролетариата. Сущность советской власти. Параграф 1. Владимир Ильич Ленин о советской власти как высшем типе демократии. Владимир Ильич Ленин в написанной летом 1917 года в разливе книги «Государство и революция» показал и доказал, что всякое государство есть машина классового насилия, что сущность любого государства – диктатура господствующего класса, и что это полностью относится к демократии, поскольку демократия – это форма государства. Абстрактных бесклассовых или надклассовых демократий не бывает. Сначала была рабовладельческая демократия, потом наступила эпоха крепостничества, которую сменила демократия буржуазная, и эта буржуазная демократия, как форма буржуазного государства, обеспечивает диктатуру буржуазии. Диктатуру рабочего класса, то есть пролетарскую демократию, призвано осуществлять советское государство, которое тоже, как всякое государство, представляет собой диктатуру господствующего класса, но, в отличие от рабовладельческого и буржуазного государства, представляет собой не диктатуру меньшинства над большинством, а впервые диктатуру большинства над меньшинством. В этом коренное и решающее превосходство советской власти над буржуазной демократией. Более высокий демократизм пролетарского государства обеспечивается и самим устройством советской государственной власти. В написанной Владимиром Ильичом Лениным программе РКПБ подчеркивается, что следующее, главное, более того, определяющая особенность советского государства, избирательной единицей и основной ячейкой государства становится не территориальный округ, а производственная единица, завод, фабрика. Эта особенность делает практически осуществимым контроль избирателя над своими депутатами и отзыв тех из них, кто не оправдывает доверие трудовых коллективов. К сожалению, с принятием Конституции 1936 года указанная определяющая особенность советской власти была утрачена, хотя сохранилось выдвижение кандидатов в органы власти только от трудовых коллективов, и с этого времени постепенно начала меняться классовая природа государственной власти. Провозглашение в программе КПСС в 1961 году общенародного характера государства, по сути дела, означало отказ от пролетарской демократии и превращение ее в буржуазную демократию, то есть диктатуру буржуазии. Предполагал ли Владимир Ильич Ленин возможность такого исторического зигзага? Да, предполагал. В предложенной им резолюции 7-го экстренного съезда РКПБ об изменении названия партии и партийной программы было записано следующее. Программа должна указать, что наша партия не откажется от использования буржуазного парламентаризма, если ход борьбы отбросит нас назад на неизвестное время к этой превзойденной теперь нашей революции исторической ступени. Но во всяком случае при всех обстоятельствах партия будет бороться за Советскую Республику как высший по демократизму тип государства и как форму диктатуры пролетариата, свержения иго-эксплуататоров и подавления их сопротивления. История повернулась так, что ВКПБ пришлось во время Второй мировой войны даже возглавить борьбу за сохранение демократии в союзных странах против наступления фашизма, который означает политику наиболее реакционных кругов империалистической буржуазии, состоящую в отбрасывании всяких демократических норм и переходе к прямому империалистическому господству посредством открытой террористической диктатуры наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. Другое дело, что буржуазная демократия – это не вершина демократизма. Высшим типом демократии является советская власть, призванная обеспечить отмирание государства и, следовательно, отмирание демократии как формы государства, переход к обществу без классов и, следовательно, к обществу без всякого стоящего над народом государства. Но это возможно только на соответствующей экономической основе, которую создает и развивает социализм.